Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Ужаснись, результат. Мы не знаем, насколько фатально могло бы стать отсутствие антибиотиков во время войны. Нобелевская премия по ритмике и стилю этнических композиций. Механические ласки, секс в одно касание, контакт. Ужаснись, результатом ответ заведомо неправильный. Кризис поставит на ноги непутевые заметки. Февраль, Майами. Гармошка, новое пижо. Нелегально перешел границу в Тибете. Поймали рецидивиста, отвесил комплимент. Установленные моменты на земле. Часовые шедевры, хлопки пиротехники. Думаю, теперь вы понимаете, что сами себя наебывали. А где же сюжет будет? Он холод на простудах. Когда бежал по дороге жизни, схватил десятку и присядку, свистнул, станцевал чечетку. Чрезмерно побежал и ебнул в голову, что мозги отожгли. Я прошептал сам себе, да, мы отожгли. На прощание греко-римской мании. Самого себя обидчика, победоносцы ебутся в круге. А мне похуй, беру себя за голову, потрошу ноги, набегу, скребу зубами в так. Ты меня не спрашивай, не останавливай. Я знаю, скажу по камням, реку перехожу на склоне вечера. В голове беспечность выручает злость, потом радость. От кости до кости пройти, переплюнуть, выше глянуть и пожать плечами. Все равно будем ебать мозг, я отвечаю. Руку поднимаю и не знаю, или знаю, что все будет отлично, неприлично. Отождествляю себя с мухами или тебя. Я как петруха потерялся, стухнул, держу себя за яйца. Потерпел неудачу и свалился за щеку. На пачку сигарет накинулся. Эй, держи себя в руках, пух и прав, нет преступность, злость и вседоступность. Грызи тихо, чтобы сам только слышал. Не корми мышей, эй, слышишь? Принимай под козырек комбинацию. Эпоха возрождения таланта к технике и механике. Самец тинейджера, звезда рок-н-ролла, не на ком выместить злобу. Настроение выходного дня. Помимо клавы отдельный геймпад, добавь в избранное. С материком остров связывает дамба, но лишь на время отливов. Пока не сыграл в ящик, скажи честно, ты тут уже забыл свои реплики, а был борец империи зла. Утробные баллады Баскова, в раю, как известно, лучший климат, зато в аду компания. Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Ужаснись, результат. Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Композиции, механические ласки, секс в одно касание, контакт. Ужаснись, результатом ответ заведомо неправильный. Блять.